потом в кино. Ну, чего тебе? Чего Алло. Тебе, дорогой? Давайте с вами поговорим спокойно. Без ругательств. Не с ругательствами. Почему? Как у вас дела? У меня дела плохие, вот. В туалете у меня работают уже 2 недели. В туалет некуда сходить. Представляешь? Вот так вот. А почему? Что случилось? А вот чего? Чего случилось? Вот так случилось. Работают так. Не умеют работать. Ну, это, конечно, плохо. Вот именно. Так что не звоните мне, не беспокойте.